Представляешь, я откинулся на спинку стула. Наш дорогой дядюшка решил, что роль главы рода ему слишком по душе, чтобы от нее отказываться. Настолько, что готов избавиться от законных наследников. Костя присвистнул. Это та история, что тебе София рассказала. Именно. Причем заметь, какая хитрая комбинация, использовать невинную девушку как инструмент. Ее дедуля тоже та еще сволочь. Практически с детства готовил внучку для этой партии. И чем закончился разговор? Костя подался вперед. Да ничем хорошим, я криво усмехнулся. Котя выдала такую тираду, знаешь, я даже не подозревал, что моя сестра знает половину этих выражений. Суть сводилась к тому, что не видать дяди нашего наследства, как своих ушей. Порталы имущества, капиталы рода, все это должно принадлежать законным наследникам. Я помолчал, разглядывая игру света на золотой печати свитка. И я полностью согласен. Вот только есть одна маленькая проблема. Сейчас мы физически ничего не можем сделать. У дяди под контролем гвардия рода, все финансовые потоки, связи в министерстве. А мы просто двое студентов, пусть и с определенными талантами. Веселуха, выдохнул Костя. Котя сейчас отправится добиваться временного главенства над родом. Я задумчиво провел пальцем по кромке стола. До моего совершеннолетия она вполне может претендовать на эту позицию. А что будете делать со Златомирскими? Костя подался вперед, но тут же отпрянул, заметив, как изменилось выражение моего лица. Я медленно поднял взгляд от стола. А что с ними сделаешь? В каждом роду есть свое особенное звено. В семье не без уродов. Как говорится, я позволил себе холодную улыбку. Знаешь, в чем их главная ошибка? Они мыслят слишком примитивно. Убрать наследников, захватить власть, поделить имущество. Но я поднял взгляд на Костю, и что-то в моих глазах заставило его напрячься. Физическая смерть, это слишком просто, слишком милосердно. Костя нахмурился, глядя на меня. Знаешь, Дим, ты меня иногда пугаешь, особенно когда говоришь вот так. Пугаю, я улыбнулся. Хорошо, потому что они должны бояться, должны просыпаться в холодном поту, гадая, когда и откуда придет удар, должны пожалеть о каждой секунде, когда думали, что могут использовать нашу семью в своих играх. Я лениво наблюдал за тем, как профессор Воронцова, по предмету за ментальное искусство или по-другому зверозаклинательство, выводила на доске очередную совершенную формулу вселения в живые организмы. Преподавательница явно была наслышана о недавнем инциденте с печатью. Теперь каждый раз, когда ее мел касается доски, она бросает на меня настороженные взгляды, словно ожидая, что я вот-вот укажу на фатальный просчет в ее работе. Что ж, опасения не безосновательны. Прямо сейчас она создавала заклинание, которое вместо подчинения сознания жертвы с высокой вероятностью превратит его в овощ. Впрочем, не мои проблемы. Пусть студенты сами разбираются с последствиями неправильного построения заклинания связи. Иногда лучший учитель – собственные ошибки. А я никогда не был силен в заклинаниях. Близнецы на соседних партах угорали, а сзади доносилось размеренное дыхание Кости. После наших приключений в лесу он, видимо, решил наверстать упущенный сон. Скрип двери прервал мои размышления. София, я автоматически просканировал ее состояние, стабильно. Черно-зеленая мана вокруг сердца надежно удерживает энергетические потоки в идеальном балансе. Моя работа, надо признать, превзошла все ожидания. К моему недовольству, она целенаправленно направилась к моей парте и уселась рядом. И что ей опять нужно? Я поморщился. «Спасибо, Дим», – прошептала она, склонившись ближе. «Я никогда не чувствовала себя так хорошо. Что ты сделал?» «Ничего особенного», – я ответил с нарочитым безразличием. Прочитал пару книг по целительству, применил базовые техники балансировки каналов. София прищурилась, изучая меня с явным недоверием. Неудивительно, над ней наверняка работали лучшие целители империи, а тут какой-то первокурсник рассказывает сказки про базовые техники. Да, не самая продуманная легенда. Нужно будет подготовить более убедительное объяснение на случай дальнейших расспросов. Звонок прервал лекцию на особенно увлекательном моменте о тонкостях проникновения в сознание. Хотя, учитывая количество ошибок, единственное, во что можно было проникнуть с ее помощью, это в состояние необратимой комы. Тело есть, а сознание свалило. Внезапно дверь распахнулась, явив нам мрачную фигуру Полозова. «Класс, общий сбор за территорией Академии», — объявил он своим фирменным тоном, не предполагающим возражений. По расчетам, скоро откроется портал. Слабейший из возможных, идеальный шанс для... Он обвел аудиторию взглядом, проверки ваших способностей в реальном бою. Его взгляд остановился на нас с Костей, которого я как раз пытался привести в чувство, приподняв за воротник. На помятой физиономии друга медленно проступало осознание реальности. «А, что?» – пробормотал он, окончательно просыпаясь. «Волконского и Ведьминого это не касается», – отрезал Полозов. «Вы двое будете держаться в стороне и не вмешиваться». «Все понятно, мы плелись почти в конце группы, направляющейся к выходу». Я наклонился к Косте. «Слушай внимательно, видишь те столбы впереди? Это око, артефакт для обнаружения некромантов. Если не хочешь, чтобы у нас были крупные проблемы, его надо вывести из строя». «Я так и зна», — начал Костя, но я молниеносно зажал ему рот. «Тише», — прошипел я, быстро оценивая ситуацию. «Поговорим потом. У тебя некротическая энергия меньше, а значит, шансы обойти эту штуку выше. Но действовать нужно аккуратно». Я быстро просчитал варианты. Основная группа студентов как раз обогнула угол коридора. «Идеальный момент. Давай вперед», — шепнул я Косте. «Смешаемся с толпой у входа, там будет проще провернуть дельце». Мы ускорили шаг, обходя однокурсников. Я краем глаза отметил расположение охранников. Двое у столбов, еще один чуть поодаль. Артефакт ока возвышался между ними, два металлических столба, соединенных тонким энергетическим полем. Даже отсюда я чувствовал, как оно прощупывает ауры проходящих студентов. «Костя, надо отдать ему должное», — уловил мой план без лишних слов. Когда мы оказались в центре группы, он мастерски спровоцировал потасовку с близнецами. Те, как всегда готовые к любому кипишу, с энтузиазмом включились в шуточную борьбу. Я наблюдал, как разворачивается наша маленькая постановка. Толчок, смех, еще толчок, и вот уже куча мала случайно задевает один из столбов. Костя, изображая попытку удержать равновесие, ухватился за кабель питания. Резкий рывок, и соединение разорвано. Пока Полозов отчитывал неуклюжих студентов, я проскользнул мимо деактивированного артефакта. Костя последовал за мной, и я уже почти поздравил себя с идеально выполненной операцией. Но тут воздух прорезал пронзительный сигнал тревоги. Какого хрена? Я резко развернулся. Мы же уже прошли. Артефакт продолжал истошно верещать, реагируя на Софию. Ее растерянный взгляд метнулся ко мне, в глазах читался немой вопрос. Что происходит? Твою ж, не успел я среагировать, как из-за угла вылетел отряд охраны. Пять здоровенных мужиков скрутили хрупкую девушку, словно поймали минимум Архилича. Пу-пу-пу. Глава 14. Кабинет директора Академии впечатлял. Нет, серьезно, я повидал немало богатых интерьеров, но это массивный стол из красного дерева, антикварные книжные шкафы до потолка, витражные окна и трофеи. А да, эти трофеи определенно заслуживали отдельного внимания. Я с интересом разглядывал голову единорога на стене. Черт, как же эта тварь отличалась от сказочных версий из моего мира. Вместо грациозной лошадки с витым рогом, настоящий монстр. Клыки размером с мой палец торчали из оскаленной пасти, а в остекленевших глазах застыла такая ярость, что становилось ясно, этот символ чистоты и невинности при жизни жрал не радужных бабочек, а все, что не успевало убежать. Глубокие шрамы на морде намекали, что добыча иногда давала отпор. Рядом красовался череп какого-то создания. Зубы росли как попало, торчали во все стороны, наслаивались друг на друга в три ряда, некоторые загибались внутрь. Видимо, эволюция в тот день крепко заложила за воротник, прежде чем взяться за работу. Хотя, видимо, эта зубастая херня неплохо справлялась со своей задачей превращать все живое в фарш. Да кажется, наш уважаемый директор до того, как влезть в костюмчик, знатно погулял по опасным территориям. «Прекрати пялиться», – прошипела Катя, довольно чувствительно ткнув меня локтем под ребра. Я скорчил недовольную гримасу, но послушно перевел взгляд на происходящее в кабинете. А посмотреть было на что? Целая галерея напряженных лиц. София, бледная как полотно, сидела, опустив голову и нервно теребя край юбки. Два представителя академического совета у стены. Охранники застыли по углам. Катя, которую вызвали непонятно зачем, притащила с собой этого своего Ефима. Наш штатный псих в белом халате с интересом разглядывал Софию. Директор мерил шагами кабинет. Туда-сюда, туда-сюда, еще немного, и в паркете протопчет колею. А у окна устроился наш дорогой гость из спецслужб, капитан Придыбайло. Фамилия, конечно, Так себе для человека его профессии, но что поделать, не всем везет с Геральдикой. Капитан методично заполнял какие-то бумаги, периодически поглядывая на Софию. Наконец он отложил ручку и нарушил гнетущую тишину. «Златомирская София Андреевна», его голос звучал обманчиво мягко, «позвольте задать вам вопрос, почему вы скрыли факт наличия у вас некромантического дара?» София вздрогнула, но молчала. Капитан поставил напротив нее стул, присел и откинулся на спинку, явно готовясь к долгому разговору. «Видите ли, Златомирская», капитан подался вперед, и его голос стал жестче. «Современное законодательство предельно четко регламентирует статус некромантов. Каждый носитель этого дара должен быть зарегистрирован, отслежен и контролируем. Это не обсуждается. Он достал из папки какой-то документ. Вы же понимаете, что сила, позволяющая манипулировать смертью, не может оставаться без надзора». София вздрогнула, но капитан продолжал, методично вбивая каждое слово. «Да, некоторым разрешено жить среди обычных людей, но вы даже не представляете, какой это контроль. Ежедневные проверки уровня силы, специальные браслеты, запрет на профессии». Он сделал паузу, разглядывая свои безупречно чистые ногти. «Полный запрет на выезд за пределы города без специального разрешения. Никаких массовых мероприятий. Постоянное наблюдение, и не только наши. Соседи, коллеги, случайные прохожие. Все знают, кто вы. Все следят». Я внимательно слушал, отмечая, как за внешне спокойным тоном проступает стальная хватка системы. Никаких иллюзий, они не помогают некромантам жить обычной жизнью. Они держат их на коротком поводке. И эти некоторые, кому разрешено, по сути, подопытные кролики. На них отрабатывают методики контроля, изучают пределы возможностей, тестируют новые ограничения. Капитан явно наслаждался моментом. А теперь представьте, что будет с некромантом, который намеренно скрыл свой дар, который проник в элитное учебное заведение, получил доступ к древним знаниям, установил связи среди влиятельных людей. А да, теперь я четко видел, куда он клонит. Они не просто обнаружили некроманта, они нащупали возможный заговор. А знаете, что полагается за сокрытие дара? Капитан резко подался вперед. Смертная казнь. Хотя, возможно, учитывая ваш возраст, отделаетесь пожизненным заключением. А ведь всего-то нужно было рассказать свой маленький секрет, София. Последние слова он почти прокричал, заставив девушку вздрогнуть. Затем его голос неожиданно смягчился. «Скажите, София, вы уважаете нашего императора?» Бедняжка судорожно кивнула. «Тогда почему же вы нарушаете его указы?» В голосе капитана зазвучали учительские нотки. «Выходит, вы не питаете должного уважения к его воле, раз скрываете свой темный дар, не воспользовались возможностью смягчить наказание добровольным признанием?» Я наблюдал за этим спектаклем, чувствуя, как внутри закипает ярость. «Ишь, как разошился, придыбайло! Дорвался до власти и теперь упивается возможностью давить на аристократку». Знакомое ощущение защипало пальцы, черная дымка, предвестник появления моего клинка, начало сгущаться вокруг ладони. «Твою ж, тише, спокойно, только этого нам сейчас не хватало». Я медленно выдохнул, загоняя силу обратно. «Я не некромант», вдруг выкрикнула София, вскинув заплаканное лицо. «Я не знаю, как так получилось, я маг воды». Капитан только усмехнулся и достал из кармана какой-то предмет, видимо миниатюрную версию ока, не больше спичечного коробка. Он неспешно провел артефактом рядом с Софией, и тот немедленно отреагировал, издав пронзительный писк. Поднявшись, капитан начал медленно обходить девушку по кругу. Когда он проходил мимо меня, я замер, ожидая реакции артефакта, которой не последовало. «Стоп, что?» Он был в каких-то сантиметрах от меня, активированный, готовый реагировать на малейший след некротической энергии, но промолчал. Мой мозг лихорадочно обрабатывал информацию. Если эта штука реагирует только на Софию, то получается, я мысленно застонал. Все эти танцы с бубном у входа были напрасны, я мог спокойно проходить мимо ока, и оно бы даже не пискнуло. Я украдкой активировал целительское зрение, сравнивая потоки некротической энергии в себе и в Софии. И разница была колоссальной, словно небо и земля в ней как капля в море. Если во мне эта сила текла естественно, словно кровь по венам, то в ней, как и народное тело, демоны, я хотел помочь, а в итоге подставил девчонку под удар. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в преисподнюю. Нужно срочно что-то придумать, вытащить ее из этого дерьма. Я требую защитника», — вдруг воскликнула София, вскакивая со стула. «Это какое-то недоразумение. Я хочу разобраться, что происходит». Директор резко развернулся. Он схватил капитана за локоть и буквально отволок в сторону. «Послушайте меня внимательно, капитан», — его голос стал тихим, но мы все слышали. «Эта девушка, моя студентка. Знаете, что это значит? Что пока она находится в стенах моей академии, я несу за нее полную ответственность. И я не позволю какому-то выскочке из спецслужб запугивать ребенка из-за сомнительных показаний артефакта». Капитан дернул плечом, стряхивая руку директора. В его глазах плескалась плохо скрываемая неприязнь. «Ну конечно», — процедил он сквозь зубы, — «благородная аристократка из древнего рода. Таким все можно, да, нарушать законы, скрывать темный дар, а потом прятаться за спины покровителей». София десятки раз проходила через детектор некромантии. Директор подался вперед, нависая над капитаном, и они молчали. «Вы хоть понимаете, что это значит? Что-то изменилось совсем недавно. На девочку было оказано внешнее воздействие, она жертва, а не преступница». Но капитан, словно не слыша, продолжал размахивать артефактом. В его движениях сквозила какая-то маниакальная одержимость. «Факты налицо, око не ошибается». Наконец-то, его губы искривились в злорадной усмешке. «Вы сейчас договоритесь?» Директор выпрямился во весь рост, и температура в кабинете словно упала на несколько градусов. «Я не позволю вам превращать расследование в акт личной мести. Если у вас есть реальные доказательства, кроме одного сбойного артефакта, предъявляйте. Если нет, прекращайте этот фарс». Я повернулся к Ефиму. «Просканируй ее, что ты видишь?» Маньячило пожал плечами, но протянул руку к Софии, активируя целительский дар. «Странно», — пробормотал он, хмурясь. «Мы, целители, обычно чувствуем некромантов за версту, все-таки жизнь и смерть противоположны». Но здесь, — он покачал головой, — «да, есть какие-то аномалии в области сердца, что-то необычное в желудке, но она определенно не некромант». И тут меня словно молнией ударило. «Стоп, а почему тогда Ефим не почувствовал некромантию во мне? Почему артефакт капитана промолчал, когда проходил рядом?» Я начал лихорадочно анализировать факты, выстраивая цепочку умозаключений. В Софии некротическая энергия существует отдельно от ее собственной силы, поэтому детектор ее прекрасно видит. А во мне? В моем случае магия жизни и магия смерти переплетены настолько тесно, что создают идеальный баланс. Противоположности нейтрализуют друг друга, делая меня невидимым для подобных артефактов. Ефим сделал шаг вперед, и его глаза за разбитыми очками странно блеснули. «Видите ли, уважаемый капитан», — его голос звучал с той особой интонацией, которая бывает только у увлеченных своим делом, — «в природе существуют две противоположные силы, жизнь и смерть. Мы, целители, как я и Дмитрий, представляем силу жизни, а некроманты», — он облизнул губы, словно смакуя следующую фразу, — «они воплощение силы смерти. И поверьте моему скромному опыту, мы чувствуем их присутствие безошибочно». «И что же ты чувствуешь?» Капитан подался вперед. «Позвольте высказаться мне», — я решил вмешаться. «Когда на балу у Софии случился энергетический криз, я провел полную диагностику ее состояния. Начал с базового сканирования, энергетические каналы были перекручены, словно старые веревки, мана застаивалась в узловых точках. Пришлось буквально распутывать каждый канал, восстанавливая правильное течение силы. Особое внимание уделил сердцу, оно работало с чудовищной перегрузкой, пытаясь прокачать огромные объемы маны через суженные сосуды. Представьте, что пытаетесь пропустить бурную реку через игольное ушко. Примерно такая картина была там. Мне пришлось укреплять каждое мышечное волокно, расширять коронарные сосуды, создавать дополнительные русла для течения энергии. Затем занялся магическим ядром, оно пульсировало нестабильно, грозя в любой момент выплеснуть накопленную силу. Пришлось выстраивать сложную систему энергетических отводов, чтобы равномерно распределить нагрузку. Краем глаза я заметил, как у Ефима глаза становятся все шире и шире. Еще бы, операции такого уровня обычно проводит целая бригада опытных целителей, а не первокурсник в одиночку. В желудке обнаружил следы какой-то дряни, я продолжил, словно не замечая реакции окружающих. Артефакт, создающий вокруг ядра защитный кокон. По сути, магическая заглушка, которая не решала проблему, а только маскировала ее, попутно отравляя организм. После этого мы поговорили, и София рассказала про пилюли, которые принимала для стабилизации. Я сделал драматическую паузу. Иномирские артефакты с черного рынка. Они не просто могли убить девушку, был риск, что выброс нестабильной маны заберет с собой половину присутствующих на балу. София резко повернулась ко мне. Она явно пыталась разгадать, куда я клоню. Да, ситуация действительно странная, директор потер подбородок. Помню, как род Златомирских пытался определить Софию в академию при первом наборе. Мы были вынуждены отказать из-за критической нестабильности ее магического ядра. Он нахмурился, а потом она появилась снова, и все показатели были в норме. Я сделал шаг вперед. Позвольте обратить ваше внимание на несколько любопытных деталей этого дела. Я выдержал паузу. Мы имеем весьма интересную последовательность событий. Сначала Академия отказывает в приеме талантливой наследницы древнего рода из-за критической нестабильности магического ядра, состояние, которое, замечу, практически невозможно исправить за короткий срок. Я начал неторопливо прохаживаться по кабинету. Затем, буквально через несколько дней, девушка возвращается абсолютно здоровой. Ядро стабильно, каналы в норме, просто чудесное исцеление. Я заметил, как директор чуть прищурился, явно улавливая ход моих мыслей. Более того, продолжил я, выстраивая цепочку, взгляните на всю картину целиком. У нас есть талантливая юная аристократка, чье состояние странным образом колеблется между стабильностью и опасной нестабильностью. Недавно мы были свидетелями критического выброса эфирной маны, инцидента, который мог закончиться трагедией. И вдруг, словно по волшебству, она снова обретает стабильность. Возникает логичный вопрос, кому выгодно регулярно выводить девушку из нестабильного состояния? И главное, как это осуществляется? Я позволил себе легкую усмешку. Подумайте сами, у кого доверчивый подросток возьмет лекарство без колебаний, от кого примет пилюлю, не задавая лишних вопросов, только от того, кого считает самым близким человеком, от того, кто, прикрываясь заботой, преследует свои корыстные цели. Я видел, как присутствующие буквально впились в меня взглядами. Черт, кажется, я начал звучать слишком по-взрослому. Надо срочно сбавить обороты. Короче, это все очень подозрительно, протянул я. Капитан с директором обменялись быстрыми взглядами и отошли к дальнему окну для приватного разговора. Я приблизился к Софии, которая все это время не сводила с меня глаз. «Что ты делаешь, Дим?» – прошептала она. «Помогаю тебе, глупая», – улыбнулся я. «Твой дедушка явно тебя подставил. Насчет иномирской пилюли – это, конечно, мое предположение. Хотя, судя по тому, что я обнаружил при сканировании, Дим», – ее голос дрогнул. «А может, это ты что-то сделал со мной? Я ведь вчера несколько раз проходила мимо ока, и оно молчало». «Ты вольна думать, как пожелаешь», — ответил я. «Но факты, София, вещь упрямая. Я обнаружил проблему и решил ее. Я сделал шаг к ней. А кто-то, я позволил себе легкую улыбку, кто-то методично травил тебя, искусно маскируя это под заботу и лечение. Знаешь, в чем разница между нами?» Я слегка наклонил голову. «Я действовал открыто, чтобы спасти тебя, а твой благодетель прятался в тени, медленно подводя тебя к краю пропасти». Я заметил, как ее глаза расширились, а дыхание участилось и мысленно чертыхнулся. «Ну вот, опять я перегнул с речью». Капитан молча кивнул директору и, бросив на Софию последний тяжелый взгляд, покинул кабинет. «На данный момент все обвинения сняты», — директор повернулся к нам. «София, вас временно поместит под наблюдение в лечебный корпус. Я лично поручился за вас и взял ситуацию под контроль». Он сделал паузу, внимательно глядя на девушку. «Не подведите меня, а то у некоторых», — он бросил быстрый взгляд в сторону двери, за которой скрылся капитан, — «слишком чешутся руки заработать очки на громком деле». Солнце уже близилось к полудню, когда Борис Аристархович Златомирский соизволил открыть глаза. Голова гудела после вчерашнего бала. Все-таки не стоило мешать вино с шампанским, даже если и повод был достойный. Он потянулся к телефону, щурясь от яркого света экрана. Ни звонков, ни сообщений. В спальню уже впорхнула Маша, его любимая служанка, воплощение той самой русской красоты, от которой в древности князья войны начинали. Высокая, статная, с косой толщиной в руку и формами, заставлявшими форменное платье трещать по швам. Верхняя пуговка кокетливо отсутствовала, то ли потерялась, то ли отлетела. Старый пердун, как за глаза называла прислуга Бориса Аристарховича, с удовольствием отметил, как белоснежный передник подчеркивает все ее достоинства. На серебряном подносе красовался его утренний эликсир бодрости, кофе, щедро разбавленный коньяком. Рядом плитка швейцарского шоколада и гаванская сигара, за которую на черном рынке давали цену, равную месячной зарплате среднего чиновника. «Ах, господин, вы сегодня выглядите просто восхитительно!» – защебетала девушка, наклоняясь чуть ниже необходимого, чтобы расставить приборы. «Такой моложавый, статный! Кто бы мог подумать, что вам уже...» Тут она осеклась, прикусив язычок, и бросила на хозяина игривый взгляд из-под длинных ресниц. Когда она проходила мимо, Борис Аристархович не удержался и легонько хлопнул ее по аппетитному бедру. Маша звонко рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. Старый аристократ довольно хмыкнул. Да, девчонка откровенно льстила и заигрывала, но разве может быть лучше начало дня, чем внимание молодой красавицы, даже если это внимание оплачено вместе с контрактом на услуги прислуги. «Подайте завтрак на веранду», — велел он, облачаясь в халат. Он устроился за резным столиком, наслаждаясь видом безупречно подстриженного газона. Размышляя о делах, металлический лязг его прервал. У ворот особняка, поднимая пыль на безупречной подъездной дорожке, затормозили 4 черных бронированных автомобиля. Какого демона? Борис Аристархович поднялся, собираясь высказать нарушителям все, что думает об их фамильном древе вплоть до 10-го колена. Но не успел он придумать достаточно витиеватое проклятие, как из машин выскочили люди в черной форме и масках. Последним, что отчетливо запомнил почтенный аристократ, одного из бойцов, который выхватил из разгрузки что-то похожее на небольшой арбалет, через узорчатую ограду, отделявшую его владение от внешнего мира, вылетела странная штуковина. Борис Аристархович опустил взгляд на свой халат, куда впились металлические лапки устройства. Что за е, только и успел выдохнуть он, прежде чем разряд тока прошелся по его телу, а его лицо встретилось с землей. Я сидел в позе лотоса на древних каменных плитах нашего секретного исследовательского центра, заброшенного туалета. Да, самые серьезные эксперименты мы проводим вместе, которое раньше служило совсем иным целям. Сосредоточившись на магическом ядре, я начал медленно расширять его границы. Процесс требовал абсолютной концентрации, одно неверное движение, и энергия вырвется из-под контроля. Это как пытаться удержать в ладонях шар из чистой плазмы, который одновременно обжигает холодом и пылает жаром. Костя наблюдал за происходящим от дальней стены, и было на что посмотреть. Светло-зеленые потоки целительской силы расползались по полу подобно корням древа жизни, переплетаясь с черно-зелеными нитями некротической энергии. Противоборство двух стихий там, где встречались потоки, камни трескались, не выдерживая напряжения. Каждый удар сердца отдавался пульсацией силы. Я чувствовал, как медленно, миллиметр за миллиметром, расширяются границы ядра. Боль нарастала, словно каждая клетка тела сопротивлялась вторжению чуждой энергии. Но боль – это просто сигнал. Сигнал о том, что ты двигаешься вперед. Наконец я прекратил подачу энергии. Результат того стоил, хотя ощущения были такие, будто тебя пропустили через мясорубку. Я вытер выступивший на лбу пот, восстанавливая дыхание. «Слушай», – Костя дождался, – пока схлынет магическое свечение, а ты не можешь убрать из Софии свою силу, этот, как ты говоришь, кокон из некротической энергии на сердце. Я медленно поднялся, разминая затекшие мышцы. Теоретически возможно, но сначала нужно найти способ стабилизировать ее естественным путем. Потребуется полная диагностика, детальное изучение всех энергетических каналов. Это не та операция, которую можно провести наспех, а неплохо ты подставил ее дедулю. Хмыкнул Костя, протягивая мне руку. «Я никого не подставлял», — возмутился я. «Я просто вывел на свет то, что старик так старательно прятал в тени. Он сам выбрал этот путь, прекрасно понимая риски. Но ему было наплевать на внучку и на людей. Вспомни замороженных студентов, это был первый звоночек». Я отряхнул брюки, продолжая размышлять вслух. А в этот раз ставки были неизмеримо выше. На балу собрался цвет империи, сливки общества, сильнейшие маги. Случись там выброс нестабильной маны, я покачал головой, и это, не считая концентрации иномерцев в зале. Такой набор мог создать идеальные условия для открытия портала, а учитывая силу возможного прорыва, я сделал паузу, думаю, замороженные студенты показались бы всем детскими шалостями. Так что по факту я спас ее, я оперся спиной о прохладную стену, спас людей на балу, которые даже не подозревали, на краю какой пропасти стояли. А теперь, я сжал кулак, теперь я могу все исправить. Нужно время, чтобы аккуратно извлечь из нее мою силу, не позволив вернуться прежней нестабильности. Я почувствовал, как внутри поднимается волна ярости. А ее дед, мой голос стал тише. Настоящий урод. Мало того, что ему плевать на судьбу собственной внучки, так он еще и пытается использовать ее как пешку в своей игре. Подложить ее под меня, я криво усмехнулся. Знаешь, я повидал немало грязи в этом мире, но использовать собственную кровь как разменную монету. Тонкая трещина пробежала по каменной стене там, где я стоял. Похоже, остаточная энергия от тренировки все еще бурлила внутри. Так родственники не поступают. Я медленно отошел от стены. Каждое действие порождает последствия. И наш дорогой дедушка скоро узнает, что карающая десница судьбы может быть очень изобретательной. От моих рук исходила черно-зеленая дымка. Если потребуется, я стану тем, кто опустит меч над его головой. Такие подонки должны быть наказаны. И когда придет время расплаты, он пожалеет о каждой секунде, когда думал, что может использовать невинную девушку в своих грязных играх. Костя смотрел на меня, наморщив лоб. В его глазах читалось беспокойство. Что, опять пугаю? Я усмехнулся. Не переживай, я не планирую ничего слишком очевидного. В конце концов, лучшая месть – это когда жертва до последнего не понимает, откуда пришел удар. Лечебный корпус встретил меня вечерней тишиной. Только приглушенное гудение защитных артефактов нарушало покой этих стерильных коридоров. После ужина здесь почти никого не бывает, идеальное время для работы. Когда даже дежурные целители предпочитают дремать в ординаторской, можно не опасаться лишних глаз. Спасибо Ефиму за то, что выбил мне разрешение. Кто бы мог подумать, что наш очкастый псих окажется настолько сговорчивым. Я бесшумно проскользнул в палату Софии. В полумраке светильников ее лицо казалось вылепленным из фарфора, бледное, с едва заметным голубоватым отливом, типичным для магов воды. Я активировал целительское зрение, и окружающий мир преобразился. Теперь я видел не просто спящую девушку, а сложную систему энергетических потоков. Провел рукой над ее телом, сканируя состояние. Вот оно. В области сердца пульсировали черно-зеленые всполохи некротической энергии, мой собственный защитный кокон. Теперь, глядя на него свежим взглядом, я понимал, пытаясь защитить, я создал нечто похожее на паразита, пусть и благонамеренного. Я осторожно потянул первую нить темной энергии. София поморщилась во сне, даже в бессознательном состоянии тело сопротивлялось вторжению. За первой нитью последовала вторая, третья. Я распутывал кружево, которое сам же и сплел. С каждой извлеченной нитью сердце слегка ослабевало, но и давление чужеродной силы уменьшалось. Ее кровь была слишком холодной. Еще одна типичная особенность магов воды, но в ее случае это становилось проблемой. Холодная кровь медленнее течет по сосудам, хуже питает ткани, а для мага ее уровня нужна идеальная работа всех систем. Я направил поток целительской энергии, стимулируя кровообращение. Под моими руками сердечная мышца начала перестраиваться, каждое волокно усиливалось, каждый капилляр расширялся. Вместо обычного сердца я создавал механизм, способный справиться с нагрузками высшей магии. София снова поморщилась, когда я извлек особенно глубоко засевшую нить. Но теперь результат был виден невооруженным глазом. Румянец начал возвращаться на ее щеки, дыхание стало глубже и ровнее. Ее организм учился работать по-новому, без поддержки некротической энергии. Превосходно. Еще несколько сеансов, и можно будет полностью убрать кокон. Пока ее дрожайший дедушка наслаждается обществом спецслужб, у нас будет время разобраться в истинных мотивах этого семейного заговора. А уж когда мы выясним, что они с дядюшкой задумали. Глава 15. В предгрозовых сумерках родовое поместье Волконских выглядело особенно внушительно. Тяжелые осенние тучи клубились над остроконечными башнями. Молнии вспарывали небо, на мгновение освещая территорию, способную вместить небольшой средневековый город. Первые Волконские явно не страдали отсутствием амбиций, одних только садов насчитывалось 5, каждый размером с футбольное поле. В дальнем углу поместья притаилось озеро. Местные поговаривали, что в его глубинах до сих пор хранятся артефакты, слишком опасные даже для хранилищ. А небольшой лес на северной окраине, что ж, егеря предпочитали обходить его стороной. Стены, помнящие еще первые магические войны, поднимались на головокружительную высоту, но были и подземелья, уходящие глубоко под землю. Ходят слухи об огромном схроне под самим поместьем. Бесконечные залы, наполненные сокровищами, древними артефактами и трофеями, доспехи поверженных темных властелинов и намерья, закованные в особые печати мечи с душами демонов, кристаллы с запечатанной в них силой первородных. Впрочем, нынешний временный глава рода Анатолий Сергеевич Волконский сейчас не думал о славном наследии предков. Он мерил шагами зал советов. Зал был красив. На стенах, затянутых темно-бордовым шелком, висели гобелены с геральдическими символами рода, серебряный волк на черном поле ткани. Но главным украшением зала был, конечно, фамильный герб над камином. Огромный волк, выкованный из серебра, он скалил клыки, а в глаз был инкрустирован огромный рубин. За овальным столом расположились советники. Публика подобралась разношерстная. Вот тощий как жертв Семен Аркадьевич с козлиной бородкой теребит жилетку из парчи, нервничает. Рядом его полная противоположность, грузный Петр Ильич, промакивает платком вспотевшую лысину. В дальнем углу примостился вечно бледный Аристарх. Гул голосов нарастал. Советники спорили, размахивали руками, стучали кулаками по столу, все как обычно, только толку ноль. «Молчать!» — рявкнул Анатолий. «Еще раз повтори, что ты сказал, только внятно». Молодой человек нервно поправил галстук. Екатерина Волконская собирает документы на получение статуса главы рода, он сверился с планшетом. Уже посетила Министерство магического наследия, Департамент родовых связей и канцелярию его императорского величества. В двух инстанциях получила предварительное одобрение. «Учитывая, что она совершеннолетняя, это вполне реально», — подал голос Петр Ильич, задумчиво поглаживая усы. «Закон на ее стороне. К тому же, у нее безупречная репутация, боевые награды. Но она же действующий командир», — взвился тощий Семен. «У нее свой отряд, постоянные вылазки за периметр. Какое управление родом?» Анатолий рухнул в свое кресло, массируя виски. Головная боль накатывала волнами, как похмелье после паленой водки. Ситуация выходила из-под контроля, а эти идиоты только и могут, что спорить. «Мне нужно решение», – процедил он сквозь зубы. «Сейчас же, четкие предложения». Семен Аркадьевич первым поднял руку. «У меня есть несколько перспективных вариантов». Он расправил жилетку, явно гордясь своей предусмотрительностью. «Во-первых, можно использовать ее статус боевого мага. Действующий командир, как ей совмещать военную службу с управлением родовым имуществом? А она постоянно в разъездах, на заданиях повышенной опасности. Только за последний месяц 3 вылазки». Он достал из папки свежие отчеты. «Вот, взгляните, ее отряд практически не бывает в расположении Академии. То портал нестабильный, то прорыв тварей, то разведка территорий. Какое тут управление родом? Она физически не сможет совмещать командование боевым подразделением и обязанности главы рода». Семен сделал эффектную паузу. «А ведь у нее еще и выпускной курс, экзамены на носу, дипломная работа, квалификационные испытания. Это, не считая обычных тренировок и полевых выходов, когда она собирается заниматься документами, между боем и написанием дипломной работы, или, может быть, во время очередного рейда». Он торжествующе оглядел присутствующих. «Достаточно поднять вопрос ее занятости, указать на риски, связанные с ее постоянным отсутствием, намекнуть, что родовое имущество требует постоянного контроля и личного присутствия главы, и тогда даже ее сторонники поймут, нельзя доверять управление древним родом тому, кто в любой момент может погибнуть при исполнении или просто не вернуться с задания». «Слишком топорно», — поморщился Анатолий. «Она просто подаст в отставку». «Тогда второй вариант». Семен достал из папки какие-то бумаги. «Брак. У нас есть несколько подходящих кандидатур. Барон Штейн, старый род, огромное состояние. Или молодой граф Ланской. По традиции, после замужества она должна будет переехать в семью мужа. Или можно действовать через министерство», — подал голос грузный Петр Ильич. «У меня есть связи в департаменте надзора за боевыми магами. Один отчет о превышении полномочий, пара свидетельских показаний о неоправданном применении силы». Он развел руками. «И вот уже безупречная репутация не такая уж безупречная. В министерстве есть особый отдел, они специализируются на модификации памяти. Можно создать ложные воспоминания о том, как она принимала запрещенные стимуляторы для усиления боевой магии. Один тест на кристалл ли правды, и ее карьера, как и репутация, окончены». Анатолий слушал, барабаня пальцами по подлокотнику. За окном громыхнуло особенно сильно, и витражи задрожали. «Все, что вы предлагаете, либо откровенный бред, либо прямой путь на каторгу», – процедил он, обводя советников взглядом. «Думаете, я не знаю законы? Половина древних родов управляется дистанционно. Тот же граф Строганов руководит своими владениями из-за границы уже 10 лет, и ничего, род не развалилась». Он поднялся, нависая над столом. «А ваша идея с браком?» Он презрительно фыркнул. «Если Екатерина станет опекуном своего брата, по закону она имеет право на 3-летнюю отсрочку от замужества». Анатолий раздраженно взмахнул рукой. «А все идеи с министерством слишком опасны. Одно неосторожное движение, и вместо кресла главы рода я получу камеру в государственной тюрьме. А что, если...» Начал было молодой человек, но его прервал отчетливый стук в дверь. Тук-тук-тук, звук разнесся по залу, заставив всех замолчать. Советники синхронно повернули головы к массивным дверям. «Войдите», — произнес Анатолий, и в его голосе проскользнуло раздражение. Створки медленно раскрылись, являя высокую фигуру в темном плаще с капюшоном. На груди незнакомца серебром поблескивала вышивка, орел с расправленными крыльями, родовой символ семьи Орловых. Чуть ниже виднелся шильдик наемника. Отношения между Волконскими и Орловыми в последние годы напоминали пороховую бочку. Одна искра, и грянет взрыв. А тут еще и наемник. «Я слышал вашу проблему», — сказал Орлов. «И у меня есть предложение». Советники совсем притихли. «Через 3 дня первокурсники выходят в Пригорье», — продолжил Орлов. «Там открываются слабые порталы, откуда выходят существа даже не первого уровня опасности. Обычная осенняя практика». Он сделал паузу. «Твари настолько безобидные, что их загрызают обычные волки. Идеальная возможность добраться до Дмитрия. Причем здесь Дмитрий?» Анатолий резко поднялся. «У нас первостепенная проблема с Екатериной. Она хочет стать главой рода. Если это не все, давайте ближе к делу. У меня нет времени. Если я потеряю власть...» Он осекся, словно только сейчас осознав, что выдает слишком много информации человеку, которому не стоит доверять. «Анатолий Сергеевич», — в голосе Орлова появились вкрадчивые нотки, — «мы могли бы обсудить это наедине». Советники начали подниматься из-за стола, торопливо собирая бумаги. Каждый старался держаться подальше от высокой фигуры в плаще, украдкой бросая взгляды на гостя. В зале остались только гвардейцы, 4 крепких мужчин, чьи руки лежали на эфесах мечей. Хотя все понимали, нападение на временного главы рода в его собственном доме приравнивалось бы к государственной измене, но с Орловыми никогда нельзя быть уверенным на все 100. Высокая фигура в плаще неспешно достала запечатанный конверт и протянула его Анатолию. Тот развернул его и достал документ, а Орлов начал говорить. «В случае, если вы удерживаете главенство в своих руках, Анатолий Сергеевич, мы готовы заключить с вами торговый и военный союз». Его голос звучал размеренно, почти гипнотически. Сейчас роды Воробьевых и Малышевых развернули настоящую экспансию. Скупают территории с жирными порталами, уже вышли на самоокупаемость за счет продажи мяса тварей, редких органов и артефактов из иномирья. Анатолий вчитывался в строки договора, и его глаза загорались все ярче. Союз с Орловыми открывал поистине грандиозные перспективы. Их связи в гильдии наемников позволит взять под контроль не только порталы на территории Волконских, но и организовать независимые компании для работы на чужих землях. А уж если добавить к этому возможность использовать торговую сеть Орловых, Анатолий мысленно прикинул цифры. Легальные поставки через официальные каналы пойдут в казну рода, а вот редкие артефакты и особые деликатесы можно будет продавать через черный рынок, прямиком в его личный карман. Плюс откаты от военных контрактов, комиссия за использование портальных зон. С такими деньгами можно будет прикупить пару министров, промелькнуло у него в голове, а там и до кресла в императорском совете недалеко. План предельно прост. Орлов склонился над картой, которую извлек из складок плаща. «Во время практики первокурсников мы превратим их учебный полигон в настоящий ад. Смотрите». Его длинный палец заскользил по бумаге, очерчивая зоны активности порталов. «Преподавательский состав всегда состоит из 2 человек. Я навел справки, в этом году это будут Полозов и кто-то из младших преподавателей. Опытный маг, не спорю, но мы придумаем, как его устранить». Он достал из складок плаща артефакт, похожий на огненный опал. Эта прелесть способна не просто усилить местные порталы, Она изменит саму структуру пространства, чтобы связать местные порталы с совершенно другими точками в иномирье. Вместо безобидных тварей первого уровня, оттуда полезет такое. Анатолий подался вперед. А класса, о, эти талантливые детишки, в голосе Орлова прозвучала насмешка. Мои люди займут вот эти точки. Его палец отметил несколько мест на карте. Когда начнется заварушка, мы просто вытесним класса в самое пекло. Пусть оттачивают свои навыки в реальном бою. Это даже педагогично, не находите? Он разложил на столе еще несколько схем. Здесь, здесь и здесь встанут мои лучшие бойцы, ветераны, прошедшие не одну кампанию. Когда начнется хаос, они случайно отрежут Дмитрия от основной группы. Преподаватели будут слишком заняты спасением остальных студентов. Класса увязнет в битве с тварями. А в такой неразберихе исчезновение одного первокурсника заметит слишком поздно. Анатолий нахмурился. А если кто-то все же заметит, к тому моменту парень будет уже далеко, в голосе Орлова звучала уверенность. Специальный пространственный свиток, настроенный на конкретные координаты. Миг, и он в безопасном месте, под надежной охраной. И что дальше? Шантаж Екатерины? Именно, Орлов позволил себе тихий смешок. Мы ставим ей условия. Либо она официально отказывается от прав на управление родом в вашу пользу, либо, он сделал драматическую паузу, ее братишка испытает на себе все прелести гостеприимства клана наемников. А если она откажется, Анатолий подался вперед, тогда главой станет Дима. О, вы не дослушали, спокойным тоном продолжал Орлов. Мы получим от Екатерины официальный документ об отказе от прав. А Дмитрий, что ж, он погостит у нас до своего совершеннолетия. Есть замечательные препараты. После курса лечения он станет нашей послушной марионеткой. Будет подписывать все, что мы ему подсунем. Вы хотели сказать, моей марионеткой? В голосе Анатолия прорезался металл. Орлов медленно поднял голову, и из-под капюшона блеснула хищная ухмылка. Да я именно это имел в виду. Комната отдыха в общежитии Академии чем-то напоминала старинную библиотеку, высокие стрельчатые окна, массивные книжные шкафы, мягкие кресла с бархатной обивкой. В камине потрескивали поленья, отбрасывая тени на стены, увешанные гобеленами с геральдическими символами древних родов. Я сидел за столом, листая увесистый том «Патологическая анатомия иномирских существ. Теория разделки и утилизации», который притащил Ефим. От картинок внутри даже у меня, повидавшего всякое, временами перехватывало дыхание. Рядом дымился горячий чай и лежал недоеденный бутерброд. Обед мы решили совместить с познавательным чтением. На краю стола громоздились еще две книги. Потрепанная судебно-магическая экспертиза, с закладками на особо интересных страницах, и явно запрещенное зарубежное издание, которое я перевел как «Запрещенные методы лечения иномирских болезней». Последняя была спрятана под обложкой от учебника. Ефим определенно псих, раз интересуется такой специфической литературой. Его закладки в анатомическом атласе и пометки на полях заставляли задуматься, а все ли в порядке с психикой у нашего целителя. Хотя, надо отдать должное, для практикующего целителя и некроманта тут много полезного. Особенно в этом последнем трактате о запрещенных методах лечения. Такие знания на дороге не валяются. Я отхлебнул чай, разглядывая особо живописную иллюстрацию расчлененного тритона. Ефим тем временем что-то увлеченно строчил в блокноте, периодически поглядывая то на картинки, то на свой остывающий обед. Но сосредоточиться на чтении не получалось. Мысли постоянно возвращались к Софии. 3 дня я посещал ее в медицинском корпусе, методично очищая сердце от следов некротической энергии. Теперь ее организм полностью чист, ни следа темной магии, но ее все равно держат под наблюдением. Этот чертов предыбайло заявляется каждый день со своим артефактом, водит им вокруг Софии, а потом долго ругается, на чем свет стоит, не веря своим глазам, что там вообще происходит. Я наконец оторвал Ефима от разглядывания особо живописной иллюстрации. Ты же в курсе ситуации, он поправил очки, которые постоянно сползали с его длинного носа. Софию решили еще подержать под наблюдением, так, на всякий случай. Хотя обвинения уже сняты, даже следов темной магии не осталось. Он усмехнулся, и в его глазах мелькнул нездоровый блеск. А вот ее дедуля сейчас ой как не сладко. У меня там родственник в службе безопасности работает, я навел справки. Да и котя просила разузнать. Странно, кстати, с чего она так заинтересовалась? Он сделал паузу. В общем, сидит старик в СИЗО, ждет окончания следствия. Никак не могут найти того умельца с черного рынка, который толкнул ему ту особую пилюлю. А империи, ох, как нужно найти этого торговца. Ефим азартно подался вперед, едва не опрокинув чашку с чаем. Если некромантия может проявляться из-за какой-то пилюли, он понизил голос до шепота, все министерство уже небось в панике. Понятно, я запихнул в рот остатки бутерброда, запил уже остывшим чаем и поднялся. Ладно, я в общагу. А ты, Ев, держи в курсе, если будут новости. Не успел я дойти до лестницы, как путь преградила высокая фигура в черном. Полозов такой же мрачный, как обычно, и явно настроенный испортить кому-нибудь жизнь. «Волконский», — сказал он, — «не соблаговолите ли объяснить причину вашего отсутствия на дополнительных занятиях по магическим печатям, или вы считаете, что ваших, он выделил это слово с особым презрением, выдающихся талантов достаточно для пренебрежения учебным процессом?» Я позволил себе легкую усмешку. «Видите ли, профессор, после тех случаев с порталами и печатями, в общем, профессор по печатям практически со слезами на глазах умолял меня не посещать его занятия. А кто я такой, чтобы мучить преподавательский состав? У них и так нервная работа». К моему изумлению, по лицу Полозова пробежала тень улыбки, а из горла вырвался короткий смешок. Я чуть не протер глаза, надо же, а я думал, он не умеет улыбаться. Через 15 минут собрания класса он мгновенно вернул себе обычное выражение «я здесь всех ненавижу, особенно тебя, не опаздывать», развернулся и растворился в полумраке коридора. Да блин, я с тоской посмотрел в сторону общежития, где меня ждала мягкая кровать и книга, которую я нашел в запретной секции и все никак не могу начать. Вот ведь невезуха, только собрался провести время с пользой, и тут на тебе. Пришлось тащиться в аудиторию класса Б. Наш кабинет было слышно еще с другого конца коридора. Гомон стоял такой, словно там собралась целая армия, а не группа учащихся. Я толкнул дверь и недовольно оглядел это сборище подростков. Костя уже занял наши места, лениво листая конспект. Рядом близнецы увлеченно обсуждали какое-то новое боевое заклинание, периодически черкая в воздухе светящиеся руны. Я прошел через кабинет, игнорируя всеобщее веселье, и плюхнулся рядом с Костей. «Что за срочность такая?» – буркнул я, без понятия, пожал плечами друг. «Но явно что-то серьезное, если собрали весь класс». Стоило Северову переступить порог, как в кабинете мгновенно воцарилась тишина. Он даже голос не повысил. Итак, Северов оперся на учительский стол, окидывая нас внимательным взглядом. «На сегодня все занятия, требующие затрат маны, отменяются. Никаких тренировок, ваши ядра должны быть полностью заряжены. Практические занятия тоже отменяются». По классу пробежал удивленный шепот. «Завтра первая группа, по 10 человек из каждого класса, А, Б и В, отправляется на практику в Пригорье». Северов достал карту и развернул ее на столе. «В этой местности находится гряда иномирских порталов, через которые проникают существа начального уровня опасности. На них вы и будете тренироваться. Разберем подробнее, с какими тварями предстоит иметь дело». Он начал отмечать точки на карте. «Из млекопитающих там встречаются небольшие хищники, грызуны, пернатые. Поодиночке не опасны, но обладают зачатками магических способностей». Он перешел к другому участку карты. «Насекомые, летающие твари с ядовитым жалом. Яд слабый, но неприятный. Некоторые охотятся группами. Также есть рептилии и другие магические твари типа пикси или фей». Рыжие близнецы прыснули со смеху. «Подумаешь, какие-то феи, да мы их, если бы вы слушали на лекциях», резко оборвал их Северов, «то знали бы, что стая диких фей способна на многое. И да, они предпочитают нападать на самоуверенных идиотов». Близнецы мгновенно побледнели и затихли. «У вас есть время изучить существ до первого уровня. Иначе», добавил он с нехорошей улыбкой, «о них вы узнаете на практике. Считайте это дополнительной мотивацией к учебе. Но, повторюсь, особой угрозы нет». «Как это? Порталы открываются, а угрозы нет». Топольский выпятил грудь. Полозов посмотрел на него и закатил глаза. «Господин Топольский, если обычное зверье справляется с этими тварями, неужели вы не осилите?» Класс взорвался хохотом, а Топольский побагровел. «Дохода не ждите, существа действительно бесполезные», продолжил Северов, когда шум утих. «Но для тех, кто еще не был в реальном бою, это отличная практика». И да, в его голосе появились стальные нотки. «Мы устроим негласное соревнование. Пора воспитывать в вас дух настоящих воинов и здоровую конкуренцию». Северов достал из портфеля свиток и развернул его. За каждое уничтоженное существо начисляются баллы в зависимости от способа устранения. Базовое убийство – 1 балл. Критический удар – 2 балла. Комбо из 3 убийств подряд – 5 баллов. Массовое уничтожение твари одним заклинанием – 10 баллов. Полозов сделал шаг вперед, его черная мантия колыхнулась. Отдельно оцениваются стиль и техника. Эффектный бросок – 3 балла. Использование окружающей среды – 4 балла. Особое решение – до 5 баллов на усмотрение наблюдающего преподавателя. За зачистку территории, 15 баллов, добавил Северов. За спасение другого студента, 20. За проявленное лидерство в критической ситуации, 30 и так далее. Полозов обвел класс с тяжелым взглядом. А теперь о том, за что баллы снимаются. Неоправданный риск, минус 10. Подвергание опасности других студентов, минус 20. Неподчинение прямому приказу преподавателя, минус 30. Его губы искривились в недоброй усмешке. А если кто-то решит проявить особую самодеятельность, вроде попытки притащить тварь в академию, минус 100 баллов и отработка в архиве до конца семестра. Победитель получит особый приз. Северов сложил свиток. Что именно узнаете на церемонии награждения? Бла-бла-бла. И да, добавил Полозов. Советую отнестись к этому серьезно. Я подпер щеку рукой, с тоской глядя в окно. Господи, как же скучно, подумаешь, баллы за убийство каких-то жалких тварей, то ли дело поймать живьем. Интересно, а что там за существа, и обладают ли они интересными магическими свойствами, может поймать пушистика. Вечер выдался на удивление тихим. Мы с Костей засели в нашей комнате в общежитии, я увлеченно изучал книгу из запретной секции, а он уже битый час пялился в потолок с таким видом, словно пытался найти там ответы на все вопросы мироздания. «Слушай, Дим», наконец нарушил он тишину, и в его голосе прозвучала несвойственная ему серьезность. «У меня проблема с магией, я оторвался от книги». На занятиях заметил проблему, Костя нервно провел рукой по волосам. «Мне все сложнее использовать даже простейшую боевую магию, огненный вихрь, и тот через раз получается, но это еще полбеды». Он замолчал, подбирая слова. «Знаешь, что самое паршивое? Я начал иначе воспринимать людей. Взять девушек. Иду по коридору, вижу какую-нибудь красотку, и первая мысль не я бы вдул, а сколько в ней мяса, особенно бедра аппетитные». Он с отвращением поморщился. Костя в отчаянии схватился за голову, а внутри все горит, и тело буквально умоляет принять форму вурдалака. С каждым днем все труднее сопротивляться. Врубаешься, огонь больше не мое, теперь мое, это чертова бледная туша кровососа, которая хочет жрать своих же однокурсников. А на тренировках вообще край, продолжил он тише, когда все разгоряченные, под адреналин. Я теперь специально в конце строя встаю, чтобы никого случайно не того. И ведь самое поганое, я чувствую, что часть меня этого хочет, реально хочет. Пу-пу-пу, я медленно закрыл книгу. Прости, Костян, ситуация реально дерьмовая. Тут нужно серьезно покопаться в механизмах трансформации. Пока не знаю, чем помочь, но я подумаю. Да уж, подумай, он выдавил кривую усмешку. Это ведь из-за тебя я такой, а великий, он отвесил шутовской поклон. Темный властелин, архилич, некрокороль, кто ты там, а? Слушай, перебил его я, давай хотя бы на практике держаться вместе. Будем прикрывать друг друга, баллы поделим. А знаешь что, Костя внезапно оживился, в его глазах блеснул огонек. У тебя же есть этот твой бес с чуйкой. Пусть наведается в запретную секцию, поищет информацию о моей специфической ситуации. Я задумчиво потер подбородок. В этом что-то есть. Сосредоточился на метке фамильера, направляя поток силы в древний узор. Черный дым заклубился посреди комнаты, сгущаясь в знакомую фигуру или не совсем знакомую. Мы с Костей синхронно вытаращили глаза. Бес изменился, причем радикально. Теперь он возвышался мне до пояса, его витые рога заметно удлинились и заострились, а некогда пухлое брюхо немного подтянулось. Кожа приобрела угольно-черный оттенок с легким фиолетовым отливом. А во, Костя присвистнул. Кто-то решил заняться собой. В качалку записался, я активировал целительское зрение, сканируя фамильера. И замер. В его ауре отчетливо пульсировали знакомая энергия, та самая сила, что я выкачал из Софии. Я медленно перевел взгляд на свою правую руку с меткой призыва. Именно этой рукой я вытягивал некротическую энергию из ее сердца. Именно через эту метку я призываю беса. Теоретически часть выкачанной силы могла перетечь в фамильяра через связывающий нас узор. Но чтобы настолько изменить его, я начал анализировать ситуацию. Если простая остаточная энергия так усилила беса, что произойдет, если целенаправленно напитать его силой? Может ли он эволюционировать дальше? В голове промелькнули картины: мой фамильяр, становящийся все больше и сильнее, превращающийся в настоящего демона. Заманчиво, черт возьми. Я вспомнил иерархию адских созданий. Начинается все с простых бесов, мелких пакостников, способных только на базовую магию. Следующая ступень – младшие демоны, уже обладающие серьезной силой и собственной волей. Выше стоят полноценные демоны, опасные создания, способные на сложные ритуалы и проклятия. Затем идут архидемоны, элита преисподней, обладающая колоссальной мощью. И, наконец, демон-лорды. И вот теперь мой маленький бес, похоже, сделал первый шаг по карьерной лестнице. Сука! Только и выдохнул бес.